Глава 43. Зацепив по пути полотенце, приближаюсь к малышке вплотную. И пока она смотрит на меня, как испуганный котенок, расправляю перед ней махровую ткань. Нереальная пытка сдерживать себя. Пытка прямо сейчас на нее не набросится, чтобы, наматывая рыжие волосы на кулак, безумно вбиваться в адски желанное тело. Вместо этого я склоняюсь ближе. «Ты красавица!» – шепчу искренне. А девчонка вся сплошь становится насыщенно-бордовой. Теперь она даже не решается посмотреть мне в глаза и не двигается, словно ледяная статуя, пока я бережно закутываю ее в полотенце, не сводя жадного взгляда с ее лица. «С лица, мать вашу! Это какой-то высший уровень желания!» Когда от простого смущения башню сносит хлеще, чем от самой развратной позы. Уже снесло. И завернув девчонку в полотенце, я резко прижимаю ее к себе, впечатываю в свое напряженное тело. Ловлю губами судорожный вздох, жадно его пожираю, настойчиво углубляя поцелуй. И опускаю руки к нашкодившей попке, которая всю душу мне вытрепала своими плясками. Чувствую, как девчонка дрожит в моих руках, как смущается. Но, сука, как же это заводит! И собственное тело все вибрирует, электризуется. Там, где наши тела соприкасаются, меня коротит. Но сегодня я становлюсь мазохистом и сам хочу, чтобы меня со всей дури вдарило током. «Доверься мне, маленькая!» Шепчу, словно в бреду. Переключаясь на щеки, напористо целую шею, плечи и снова поднимаясь к губам, будто пытаясь растопить лед, за которым от меня прячутся. «Ты про секс, да?» – спрашивает она сипло. «Я про жизнь, Ир». Сдаюсь, прижимаясь лбом к ее лбу, шумно выдыхаю, глядя на нее в упор. И от ее взволнованного взгляда меня несет, как от самого мощного наркотика. Клянусь, я устрою ей самую шикарную свадьбу, построю дом на берегу моря, буду петь по вечерам серенады под окнами, как заправский трубадур. Только эту неромантичную слабость, маленькая, ты мне прости. Про всю жизнь, рычу я, и про каждый гребаный день, в котором я хочу быть с тобой. В болезни, в здравии, в горе и в радости. Понимаешь, чудо, каждое утро с тобой заревешь рядом, будешь смеяться рядом, всегда. У нас будет и ресторан, и музыканты, и танец, и цветы, вечером, позже. А сейчас? Сейчас я опускаюсь на одно колено и достаю из кармана кольцо, всем нутром чувствуя, что это тот самый момент, правильный. Я больше не хочу терять ни дня, ни даже минуты. Я хочу, чтобы все знали, эта женщина моя. Чудо, ты станешь моей женой. Хрипло выдаю на одном дыхании. И этим застаю ее врасплох. «Заман», — шепчет она, глядя на меня во все глаза, и замолкает. А я, словно осужденный на плахе, смотрю, как она прикрывает глаза. Слышу ее дрожащий вздох, который уже сулит мне хреновый приговор. И не верю своим ушам, когда в следующую секунду раздается тихое «да», а потом с радостным смехом, который моментально рушит все напряжение, звенит уже громче. «Да, да, согласна! Да! Да, мать вашу! Да!» И самый счастливый мужик на свете теперь усиленно хмурится, надевая своей даме кольцо. Но стоит мне подняться, чтобы впиться, наконец, в желанные губы, закрепляя наш обряд. Как Ира, опережая меня, утыкается носом в мою грудь. «Я тебя люблю», — выдает с надрывом. «И вообще, я на все с тобой согласна. Ты понял?» И стукает меня по груди кулачком. «Моя маленькая бандитка». Будто собственные чувства застали ее врасплох. И она их боится. А еще Я хочу прожить с тобой до самой старости», — шмыгает носом. «Будем устраивать перед внуками битвы костылями», — хмыкаю я, проводя по мягким волосам. «А самому до одури хорошо». И смеяться, роняя вставные челюсти. Со смешком добавляет, вся сжимаясь в комочек, чтобы плотней ко мне прижаться. Лед окончательно растаял. Она мне доверилась во всем. И подняв свою малышку на руки, как заядлый наркоман, я снова тянусь за новой дозой, впиваясь долгим, нежным поцелуем в губы. И оторваться от нее не могу уже ни на секунду. Не тогда, когда толкаю дверь спальни ногой. Не тогда, когда задергиваю шторы, создавая полумрак, в котором моя малышка сможет хоть немного спрятать свое смущение. Несу ее в постель, в нашу постель. И пусть я живу по законам каменного века, пусть мы еще не прошли все этапы заключения брака, но для меня она уже давно моя женщина, с первого дня и окончательно моя жена.